Глава 14. Эндогнозис застал меня в вязком, не оформившемся толком сновидении. В обычной ситуации я бы и не открылся, но тут и риска сработала, настройки что ли сбились. Сон достраивался в реальном времени. На небе зажглось солнце, резанув по глазам, но тут же закрылось уютными стенами деревенского дома. Все тот же знакомый стол с горячим чайником, та же корзинка бубликов. А вот и Вероника, по-прежнему улыбчивая и любящая. Следом Аринка, с разбегу прыгающая мне на живот. «Папа, пошли ловить ежа!» Мы с Вероникой все так же прыскаем со смеху, а Аринка также хмурится. «Вставай, ты обещал!» Во дворе крадемся мимо смородины, ищем ежа. За смородиной соседский дом, раньше круглый год жилой, а сейчас летняя дача. Там собрались несколько человек, но никаких соседей здесь быть не должно, это я помню точно. Вроде бы люди как люди, хотя при движении они как-то подсвечиваются, что ли, свечением еле заметным, голубоватым, городские похоже. Так, надо собраться. Это же то самое, о чем говорил Зотов. Да у меня гости, похоже, прямо-таки настоящие гости. Ксеновиаторы. Может, подойти поближе? Нет, нет, выдавать себя не стоит. Тут со стороны гостей просчет. Не в курсе они, что этот сон я знаю досконально. Иначе бы я и внимания на них не обратил. Свечение заметно, если знаешь, что это ксенос, а так-то его и не видно почти. Пусть убедятся, что я сплю как сурок после трудового дня и смотрю самые обычные сновидения из нашего магазина. Проверка лояльности? Боятся, что я по их головам бродить начну? Нет, не в этом дело. Но сейчас не время думать о таком. Нельзя спать на два фронта. За столом Макс, Серега, дядя Коля. Стоп, был дядя Витя. Но это ладно, вариативность в норме. Дядя Коля тоже дядя. Вон же и дядя Витя с бабушкой сидят, а за забором соседи. Ну как за забором? Это сейчас в малоэтажной застройке железные заборы по 2-3 метра. А здесь просто пара жердей на уровне пояса. Здороваются с моими родственниками, но близко не подходят. Четверо парней, две девушки. Лица незапоминающиеся. Незапоминающиеся искусственно, как я понимаю. Такие себе образы нацепили. Переносимся на реку, плещемся в мелкой речке своей компании, а гости скучковались своей. Сидят, как бы разговаривают, да мельком на нас боковым зрением смотрят. Даже не на нас, на меня больше. Вечереет. По ногам забегали крупные мурашки, собираемся домой. Слева за лесом горит закат, а мы бодро шагаем вдоль кукурузного поля к знакомой околице, к ожидающей нас бабушке. Компания гостей молчаливо бредет метрах в 50, делая вид, что прогуливается. Ага, лишь буденовка на голове и рации за спиной выдавали в нем советского разведчика. По-моему, достаточно. Приличия соблюдены, и я концентрируюсь на пробуждении. В момент окончания сна стараюсь не смотреть на ксеносов. Роман пялился на темный потолок, сна ни в одном глазу. Информационный поток нуждался в структуризации и осмыслении. В его сновидении побывали 6 человек. Наверняка отсюда, с острова. Войти в чужой сон могут шестерки и выше, но шестерки с аппаратным усилением. Или один сильный сновидец мог бы поместить их всех в его сон. Ни то, ни другое не укладывается в картину того, что они находятся в небольшом провинциальном филиале легиона, пусть и с претензией на новаторство. Но это вероятности из известной ему реальности. Однако в СБС могли разработать что-то, что еще больше усиливает способности сновидца. Техническое устройство или, допустим, таблетки какие-то. А Легион наверняка имеет доступ к таким разработкам. Тут Гончаренко вспомнил, что его ИРИС сработал как-то подозрительно рано. А он ведь довольно продвинутой модели и на гарантии еще. Или это с самим Романом что-то не так? Излучение, может, какое здесь? Ириску хочется проверить, но как? Роман не знал. Камер здесь, конечно, нет, подумал он. Но потом нашел это утверждение опрометчивым. Точнее будет сказать, здесь нет камер, к которым он имеет доступ. Жаль. Полная луна довольно ярко освещала комнату. Читать не получится, но для того, чтобы ориентироваться, не включая свет, вполне достаточно. У противоположной стены лежал винт и подрагивал лапками, смотрел сон. Гончаренко на мгновение привстал на кровати, а затем торопливо схватил ириску, поставил значение эндогнозиса на максимум и спустя секунд 20 провалился в сон.